Глава 41. Яхонт. Но говорить о голосах в своей голове Заряна подруге не собиралась. «Пойдем?» — спросила она Белаву, страх которой прямо витал в воздухе. «Да перестань уже дрожать, они ушли!» «Но нас ищут, и янычары нас точно поймают и накажут, если не убьют!» «Илла говорила, что за побег рабов казнят!» — всхлипнула Белава. «Не поймали же еще! Что заранее хоронишь-то нас? Вылазь!» Быстро приподняв лодку, девушки потихоньку выбрались из-под нее. «Огнеслава, наверное, убили!» — продолжала всхлипывать Белава. «Их там четверо было, а он один!» «Не трави душу!» — вспылила Заряна, оглядываясь на возвышенную часть городка, откуда они прибежали и где оставили молодого человека. И вдруг предложила. «Может, вернемся? Проверим, где он?» «Давай!» «Я тоже хотела сказать тебе о том. Пошли тогда скорее», — заявила Заряна, быстро следуя обратно к узкой улочке, по которой они спускались к берегу. Когда они подошли к ступеням, едва видимым в ночном мраке, Белава невольно подавила испуганный вскрик. На песке у небольшого куста жимолости лежал на спине Огнеслав. Он не двигался, его лицо и тело были окровавлены. Янычар не было видно поблизости. Девушки немедля бросились к молодому человеку. Заряна упала на колени, осматривая Огнеслава. Его правый бок и правая нога были все в грязи и крови. Он не двигался и лежал с закрытыми глазами. «Они убили его?» — прошептала жалостливо Белава, тоже склоняясь над молодым человеком. «Жив вроде, дышит, но сильно ранен», — быстро ответила Заряна, нервно выдохнув и легко хлопая Огнеслава по щекам. Через минуту удрученно вымолвила. «Не приходит в себя». Последние 3 года у Заряны открылся дар врачевания, и она разбиралась в травах. К ней постоянно ходили жители Зорниц со своими хворями и болячками. «Надо его взять с собой на ладью, Заряна!» — предложила Белава. «Иначе он умрет!» «Да, возьмем. Бери его за ноги, попробуем понести его». Сама же она подняла Огнеслава за плечи. Они едва подняли его, почти волоча его спину по песку. Не прошли и 100 шагов, как выдохлись. «Давай передохнем маленько», — предложила Белава, вытирая пот со лба. «Не утащить нам его, Белава. Тяжел, больно. Совсем немного прошли. Увидят нас, пока тащим его», — вымолвила Заряна удрученно, осторожно опуская плечи Огнеслава на песок. «Давай сюда к лодке его подвинем, чтобы не видно было». Девушки затащили молодого человека в просвет между лодок. Заряна выпрямилась, огляделась. Они были у начала гавани, и нести Огнеслава предстояло еще не меньше полуверсты. А он так и не приходил в себя. Уже совсем стемнело, и только факелы, горящие на рыбацких пристанях у моря, и небольшой тусклый маяк немного освещали пространство у воды и берег. «Заряна, надо кого-то попросить помочь нам, дотащить его до лодки», — предложила Белава. «Ты чё, дурёха?» — вспылила шёпотом Заряна, быстро задирая платье и отрывая куски ткани от нижней юбки. Снова присев на колени, она начала убирать с раны Огнеслава окровавленную одежду. «Сходи попроси, и увидишь, что будет. Но мы не можем бросить его здесь, а лодка уплывёт без нас». В этот миг Заряна торопливо связывала лоскуты ткани между собой и процедила. «Его добьют, а нас снова в гарем». «Но что делать?» причитала Белава. «Юбку нижнюю рви, перевяжем его, а то кровью истечет». «Хорошо, сейчас». Девушки проворно перетянули кровоточащие раны на боку Огнеслава и на его ноге. Заряна снова приложила руку к шее молодого человека, кусая губы. «Так и не приходит в себя. Надо уходить без него». «Мы разве здесь его оставим?» истерично выкрикнула Белава. «Да, с ним нам не дойти до ладьи». «Не дотащим его! Нельзя его оставлять, Заряна, он же умрет! Надо кого-то позвать на помощь! Хватит кудахтать!» — вспылила Заряна. «Помолчи уже! Никто не поможет нам! Только снова схватят! Неужели непонятно?» Она начала торопливо осматривать раненого, его суму, одежду, карманы. «Ничего нет!» — недовольно буркнула Заряна, нахмурившись. «Что ты ищешь? Не знаю!» «Вдруг что ценное есть?» Неожиданно на шее Огнеслава что-то блеснуло. Заряна засунула руку за ворот рубахи молодого человека и вытянула серебряную цепочку. На ней висел небольшой перстень с синим яхонтом. «Где-то я уже видела это кольцо», — пролепетала Заряна. В следующий миг ее осенила догадка, что делать, и ее глаза загорелись. Быстро дернув с шеи Огнеслава цепочку с драгоценным перстнем, она зажала его в руке. «Ты что, крадешь у него кольцо?» — возмутилась Белава. «Ему мертвому оно ни к чему», — ответила сухо Заряна, пряча перстень в карман платья. «Помоги мне, накроем его лодкой». Девушки пододвинули одну из лодок к Огнеславу и накрыли его сверху, словно домиком. Он так и не очнулся. «Так его не найдут», — кивнула Заряна, оправляя накидку, и быстро потянула Белаву дальше по берегу. «Побежали быстрее, время идет. Боюсь, как бы хозяин ладьи не уплыл без нас». Белава выдернула свою ладонь из руки подруги. «Мы что же, оставим Огнеслава здесь? Заряна, не по совести это? Он спас нас!» «Хочешь, чтобы нас всех троих убили? Пошли быстрее!» — сказала. «Я знаю, что делать. Пока снова янычары не появились». Они быстро побежали вдоль берега, уже вскоре достигнув первой пристани. «Заряна, я не могу так!» — тихо хныкала Белава, семеня за подругой. Она все пыталась удержать на голове темный капюшон, который так и норовил сорвать свежий ветер. «Мы украли у него кольцо, оставили его там. Он умрет. Мы должны вернуться и помочь ему». «Прекрати ныть и замолкни уже!» — цыкнула на нее Заряна. «Нас услышат. Пошли, скорее, немного осталось. Я, похоже, вижу нужную ладью». «Радоберг, ты должен послать своих людей, чтобы они принесли Огнеслава сюда», — требовательно сказала Заряна. «Он сильно ранен и сам не может идти. А мы с Белавой не смогли его дотащить. Прошу, помоги. Я покажу, куда идти». «Зачем это мне надо? Скажи, девица!» — проскрежетал Радоберг, владелец судна, окинув прищуренным взглядом темноволосую девушку, которая напряженно смотрела на него. «Потому что Бобр заплатил тебе, чтобы ты доставил нас в Киевские земли». Нужную ладью девушки нашли быстро, и едва на деревянной палубе появился хозяин судна, Заряна сразу же сунула ему в руки тряпицу с его росписью-краской. Радоберг согласно кивнул, сказав, что отвезет их в русские земли, но девушка попросила помочь с раненым Огнеславом. «Уговор о том был, да», — согласился Радоберг. «Вас, девки, раз уж вы здесь, я свезу в Киевград. Сдержу слово. Но уговора о другом не было. Я не желаю гонять своих людей по округе, чтобы они тащили какого-то раненого». «Но он заплатил за нас троих», — настаивала Заряна. «Заплатил. Но оговорено было, что вы сами придете ко мне на ладью. Я отплываю через 2 часа и не собираюсь задерживаться в этой гавани». «А если я отдам тебе этот перстень с синим яхонтом, Радоберг? Он очень ценный». Заряна достала кольцо, которое взяла у молодого человека, и протянула его мужчине. «Ты поможешь Огнеславу?» Заряна предполагала, что разговор так сложится, потому и взяла с собой перстень. Но все же надеялась на лучшее и не хотела сразу же отдавать драгоценность Огнеслава этому вредному Радобергу. Ведь украшение это принадлежало Добронраве, матушке молодого человека. И, скорее всего, Добронрава отдала перстень сыну как свое благословение, когда он уезжал на чужбину. И девушка надеялась, что позже сможет вернуть перстень Огнеславу. «Дорогой перстенок, верно», — оскалился Радоберг, взяв драгоценность с ладони девушки и восхищенно рассматривая. «Но я, девка, могу взять перстень просто так. Вот суну в карман и все». Он зажал его в кулаке. «Зачем мне еще тащить твоего раненого? Или ты со мной биться будешь?» Девушка понимала, что играет в опасную игру, и знала, что если Радоберг решит забрать у нее перстень, она не сможет ему помешать. Ведь позади него стояли еще несколько мужиков с суровыми опасными лицами, готовые подчиниться любому приказу своего главаря. «Так тогда и нас за борт выкини», — заявила Заряна с вызовом. «И вести никого не надо. И ты с барышом, если у тебя совести нет. А я вижу, что ты не такой, Радоберг, раз решил помочь нам. Так помоги до конца. Прикажи своим людям принести Огнеслава, и мы уплывем все вместе, и все будет по совести. Все же мы братья-славяне, помогать друг другу должны». Радоберг долго сверлил Заряну темным взглядом и, наконец, сказал. «Боевая ты девка, Если бы бабой не была, я бы тебя в свою ватагу взял. Как зовут-то тебя?» «Заряна», — улыбнулась девушка, понимая, что мужчина все же решил помочь им. «Будь по-твоему, Заряна. Эй, Бранко, возьми еще 3 молодцев и ступайте с девкой за раненым. Полотнище захватите, чтобы положить бобра». И снова обернулся к Заряне. «Где вы его оставили-то?» «Недалече. В начале гавани мы его спрятали. Я покажу, куда идти», — закивала Заряна. «Идите немедля, чтобы через час вернулись», — продолжал командовать Радоберг. «В полночь отплываем». Заряна довольно кивнула. Она была счастлива от того, что у нее все получилось, и, возможно, Огнеслав выживет, если оправится от страшных ран. Она подошла к стоявшей в стороне Белаве и сказала: «Я пойду с мужиками, ты меня здесь жди». «А я думала, ты себе перстень взяла», — выпалила Белава пораженно. «А ты для того, чтобы Огнеславу помочь? Ты что, думала, я воровка? Мне чужого добра не надо. Зачем душу чернить?» И уже тише, чтобы слышала одна подруга, Заряна добавила: «Я просто подумала, раз этот Радоберг за деньги решился вывести тайком 2 рабынь из города, он точно не побоится помочь нам с Огнеславом. Только заплатить ему надо было чем-то, потому и искала у бобра ценные вещицы. Для таких людей, как Радоберг, наживо важнее какой-то опасности и законов». «Ты очень мудрая, Заряна. Благодарю тебя за Огнеслава. Очень жаль его все же. И мне жаль. Может, я пойду с вами?» «Зачем это? Не надо, Белава. Лишние люди только внимание янычар привлекать будут. Я быстро схожу с мужиками и вернусь. Все хорошо будет». В полночь они отплыли из гавани. Раненого Огнеслава разместили в небольшом закрытом закутке на корме ладьи. Там же примостились и девушки. Плыть предстояло почти 8 дней. Заряна попросила у Радоберга чистых тряпок и воды, чтобы обмыть раны несчастного и перевязать. А к вечеру следующего дня ладья должна была причалить в другом порту. Там Заряна собиралась сойти на берег и набрать нужных трав для того, чтобы лечить Огнеслава.